Глава 9. Дом, милый дом. Как и обещал, нет, до дома мы добрались только к вечеру. И даже не до дома, до границ области. Мы бы приехали раньше, но у меня случилась самая обыкновенная бездарная истерика. Я ревела, размазывала сопли по мордашке и утверждала, что так не бывает. Происшедшее просто не укладывалось у меня в голове. Дедушка мертв, мама ранена. И как она теперь? Нет, сказал, что она под присмотром Мечислава, и я просто схватилась за голову. Мы ведь ей ничего не рассказывали. Вообще ничего. Она с ума сойдет. Она меня убьет. И все мои эмоции выплеснулись на ни в чем не повинного вампира. Я скулила, орала, рыдала, а нет, мог только крепче обнимать меня и шептать что-то убедительно успокаивающее. Валерьянки у него не было, а приводить в чувство пощечинами не с вампирской силой, а то я потом зубов не досчитаюсь. Так что истерика затянулась где-то на час, а потом нет, кое-как пристегнул меня ремнем, сунул в руки бутылку с водой и развил на дороге скорость как бы не под 300 километров. А потом, когда я стала более-менее спокойна, сунул мне в руки телефон и предложил позвонить тому, кому я доверяю. И вот тут я взвыла. Моя беда, моя вина. Я не помнила толком ни одного телефона. Раньше люди хоть как-то тренировали память. Сейчас же. Как я запомню телефоны, если они все забиты в память мобильника, а на экран выводятся только имена? И зачем мне это надо? Дома никто не отвечал. Подумав, я позвонила на фирму. Но там мне вежливо ответили, что Александра Даниловича нет, и он будет позднее. Номер Валентина, Леонида, Нади. Я просто не помнила их номера. И мне осталось только одно средство. Я набрала номер клуба, единственный, который помнила, и попросила позвать Валентина к телефону, если он на месте. Валентин как раз качал пресс, когда к нему подлетел один из оборотней, Гарик. Достаточно старый лис выглядел взволнованным и даже слегка испуганным. «Шеф, там вас к телефону!» «Кто?» «Госпожа Ляверенская?» «Юлька!» Валентина буквально снесло с места. Он и не заметил, как его проводили взглядами, заинтересованными, расчетливыми и откровенно задумчивыми. «Юлия Ляверенская жива? Возвращается? Очень интересно!» Я едва не разревелась заново, услышав в трубке знакомый и родной голос Валентина. «Юлька, живая, слава богу! Ты где?» Я почесала нос. «На дороге, активно перемещаюсь домой. Как у вас там?» Валентин замялся. «Ну да, не хочется ему быть гревестником. А толку? Я и так уже все знаю. Про моих родных я уже в курсе. Подробно рассказать можешь?» «Могу», вздохнул Валентин. «Но, может, лучше». «Рассказывай!» — рыкнула я. «Я же должна знать, что и как!» «Должна. Тут такая каша заварилась!» — выдохнул Валентин. Слушая друга, я мрачнела с каждым словом. «Писец! Полярный и пушной! И по-другому не скажешь!» Елизавета приказала, и медведицы исполнили. То есть пристрелили моего деда. Тяжело ранили маму, а меня дома вообще ждали в засаде 3 снайпера. Красота! Так и ПФовцам и благодарность вынести придется. Если бы они меня не сперли, могла бы и погибнуть. Невесело. Дальше было еще веселее. Все Валентин рассказать не мог, но даже намеков хватило. Кто-то покушался на Мечислава. Приехала Елизавета и сейчас сидит под замком. Этой ночью должен состояться телемост с советом вампиров, и хорошо бы мне там быть. «Что тут скажешь?» Я вежливо попрощалась, пообещала позвонить, как подъеду к городу, записала телефоны Мечислава и Шарля и отключилась. Посмотрела на палача. «Успеем мы, успеем. И насчет совета не волнуйся, разберемся». Успокоил меня Нед, закладывая очередной вираж вокруг ямы. И я перестала волноваться. Если нет, Хёг обещает, он сделает. Что ж, а теперь позвоним Шарлю. Валентин и не подозревал, что в тот самый миг, когда он положил трубку, еще один оборотень тоже опустил трубку на рычаг и довольно улыбнулся. Информация — это товар, и надо его быстро и выгодно продать. Шарль как раз корпел над скучным отчетом, когда трезвонил телефон. «Да». «Привет, братишка, это я». «Юля!» Дракон едва не взлетел с места. «Ты где? Как?» «Стоять!» — рявкнул знакомый голос из трубки. «Успеешь еще наговориться. Слушай меня внимательно. Меня спасли. Я еду домой. И вечером буду. Ты сейчас позвони Леониду и поговори с ним. Понимаешь, доверять я могу тебе, Валентину, Леньке, Мечиславу. Но вампир сейчас спит. А вот вы трое, подумайте, у нас где-то шпион. Только вычислить мы его пока не можем. Плохо. Поэтому никому ни слова о моем возвращении. Когда мы будем подъезжать к городу, я звякну, и ты меня встретишь. Нам нужна одежда». «Не нужна», — вклинился в разговор мужской голос. «Сейчас проедем через один городок, и там все купим». «Хорошо, оружие». «Тоже не нужно, у меня все есть». «Нет, а совесть у тебя есть?» — поинтересовалась Юля. «Совесть? Совесть. Надо посмотреть, что-то там в багажнике воняло. Если протухло, выкинем». «Юля? А нет, это кто?» «Это кто меня спас?» — коротко пояснила девушка. «Дальше. Маме пока ни слова. И изволь ее изолировать на сегодняшнюю ночь. Полезет меня воспитывать не в тот момент. И привет». «Запросто. Ты думаешь, а то нет? Я один из козырей Мечислава, его сила. Если на меня не будут покушаться, считай, солнце встает на западе». Шарль и спорить не стал. Юля была права. Факт. «Тогда что нужно от меня?» «Поговори с Валентином и Леонидом. Договорись, кто нас встретит. Это раз. Второе. Охраняйте Мечислава, чтобы даже из унитаза водолаз с бомбой не вынырнул. И третье. Нет, ты не против?» «Все равно ведь расскажешь, нет?» «Расскажу». «О чем?» — заволновался Шарль. «Она жива? Здорова?» «Ты не последний дракон на земле. Жаль только, что вы оба мужского рода». «Что?» — ошалел Шарль. «Да? Так что я тебя познакомлю с самым настоящим драконом. Думаю, вам есть что обсудить». Шарль только глазами хлопал, а малолетняя нахалка только фыркнула в трубку. «Все, вечером звякну». И понеслись гудки. Дракон посмотрел на телефон, на бумаге, опять на телефон и принялся названивать Леониду на сотовый. «Юлю надо встречать». «Добрый день, господин. Я так и думал, что вы не спите. Чего тебе нужно?» «У меня для вас интересная новость, но не бесплатная. В наше тяжелое время...» «Сколько?» «По обычным расценкам». «Хорошо, вечером переведу. Но...» «Юлия Леоверенская жива, здорова и возвращается в город». Вампир коротко присвистнул. Новость стоила даже двойной таксы. А подробнее? Она звонила Валентину, обещала быть к вечеру. Оборотни должны ее встретить, точнее, пока неизвестно. Если узнаешь, заплачу в 10-раз. Оборотень жеманно хихикнул. Постараюсь. Постарайся. Очень постарайся. Вампир щелкнул кнопкой отбоя. Юля жива и возвращается. Это многое меняет. Но одному ему не справиться. Вот кого взять в компанию? А почему бы и нет? Если все получится, как он хочет, эта ночь станет его триумфом. Елизавета металась по комнате, как дикий зверь. Хотя комнатой это можно было назвать только из вежливости. Скорее, камера. Ни одного окна, дверь запирается только снаружи, из всей обстановки кровать. Выбраться нереально, только если тебе помогут снаружи. А помогут ли? Зная Мечислава, Елизавета была уверена, все ее люди надежно изолированы и не рискнут сопротивляться. Но шансы есть. Елизавета была достаточно умна и понимала, остаться должен кто-то один, или она, или Мечислав, и лучше она. Но как? Что сейчас можно сделать? Разумеется, она не дура и не поехала к дракону в пасть без подстраховки. Но размышление прервал скрип замка. Елизавета тигринным прыжком метнулась на кровать и приняла, возможно, более небрежную позу. Она спокойна, расслаблена, ни о чем не думает. Вошедший не поклонился, но Елизавете и не нужна была его вежливость. «Добрый день, госпожа. Я так и думал, что вы не спите». Елизавета смерила взглядом вошедшего вампира. «Сволочь! Хотя сильная сволочь. Сильная. Она может не спать днем, потому что она княгиня, и ее силы поддерживают все ее вампиры. А этот даже не князь, один из приближенных, но и только. А вот поди ж ты, бодрствует днем. Но это не повод для теплого приема». Женщина оскалилась и тихо зашипела. «Бездарь, ничего тебе поручить нельзя!» Вампир ухмыльнулся. «Это просто судьба, но я пришел не ради ваших возмущений. Мне нужна ваша помощь». «Вот как? И что ты хочешь?» «Вас и ваших людей». «Да!» Юля возвращается. Елизавета зашипела. «И что?» «Я знаю, когда, знаю, кто должен ее встретить, пока только не знаю, где, но узнаю. Если вы мне поможете, я смогу ее захватить, и она станет моим фамильяром». «А что буду иметь с этого я?» «Дохлого Мечислава и мою нежную дружбу, и конец всем разбирательствам. Разве мало?» Елизавета умела быстро принимать решения. «Достаточно. Я помогу. Чем и как?» «Ваши люди должны повиноваться мне. Прикажете?» «Прикажу. Еще?» «Я не могу вывести вас отсюда, не вызывая подозрений, но...» Елизавета очаровательно улыбнулась. «Можешь?» «Как?» «В городе есть мои вампиры. Одна из них... моя копия. Похуже, конечно, послабее, но внешне она почти как я и полностью подчинена мне. Если ты сможешь заменить меня ей...» «Это возможно. Она не станет говорить». «Я ее креатор. Она полностью подчинится моему приказу». «Тогда я могу подменить вас ей, а потом...» «Я отправлюсь с тобой встретить Юленьку». «Елизавета, не убью, клянусь, но потрепать ее тоже будет удовольствием». Вампир на миг задумался и кивнул. «Пожалуй, и перехватить контроль, так будет легче. Когда человек ослаблен, испуган...» «Да, где сейчас ваши вампиры?» Елизавета улыбнулась. «Если все пойдет так, как надо, у нее появлялся шанс на выигрыш». О плаче она старалась не думать. Проблемы надо решать по очереди. Сначала Юля, все остальное потом. Алина Михайловна даже возмутиться не успела. Она как раз была дома, убирала за Тамарой и семейством, перебирала старые вещи, немного плакала. Когда Леонид вломился в квартиру даже без стука, она только открыла рот для приветствия, но... «Юля нашлась! Едет домой!» Аля выдохнула. «Дочь жива! Нашлась! И, судя по словам Леонида, с ней все в порядке. «Все хорошо», — подтвердил еще невысказанное оборотень. «Но тебе может грозить опасность». «Мне?» «Да, поэтому извини, но тебе придется поехать со мной». «Куда?» «В одно милое местечко, о котором никто не знает». «Совсем никто?» «Ну, вообще-то о нем знают все, кому надо», — замялся оборотень. «Просто тебя надо до утра куда-то пристроить, и не домой, и так, чтобы не нашли». «А будут искать?» «Несомненно. Поехали». «С собой ничего не надо». Аля кивнула. «Сейчас не время спорить. Леонид не стал бы врать по такому поводу. И если он сказал «надо», значит «надо». А вот спорить не стоит». Часом позже Аля была уже не так уверена. «Ты меня куда привез?» «Туда, где тебя искать никто не будет. А что?» «А то, что это похоже...» «На бордель?» «Да, зато элитный и для очень ограниченного круга гостей. Мы тут никоим образом не замазаны, ни вампиры, ни оборотни, так что тут безопасно, отличная охрана, полная секретность. И вообще, ты сюда не сексом заниматься приехала, а дочь ожидать». «А тут еще кто-нибудь?» «Это не важно. В любом случае, администрация обеспечивает максимум секретности». «Ладно», — смирилась Аля, — «но ты мне позвонишь?» «Как только все кончится, обещаю и клянусь, твой номер 12-й». «Хорошо, береги себя, ладно?» «Постараюсь. Удачи!» Аля отвернулась и пошла к лестнице, ведущей на второй этаж. Маленькая гостиница, всего 20 номеров, но убрано все по высшему разряду. Ковры, хрусталь. И все же, как ни старались дизайнеры, но в воздухе словно шепоток витает «бордель». Есть, есть у зданий и аура, и мысли, и чувства. Леонид проводил женщину грустным взглядом. Хоть поцеловала бы на прощание. Но чего нет, того нет. Рано еще. Ему потребуется не меньше года работы, а то и больше, чтобы Аля поняла, как сильно он любит, и разрешила быть хотя бы рядом. Ничего, справится. Главное — сейчас выжить, а остальное решим по ходу дела. В город мы въехали поздно вечером. Темнело. Я знала, скоро проснется и Мечислав, уже очень скоро. Мне очень хотелось увидеть его в реальности, живым и здоровым, и увидеть маму и Валентина, и всех-всех-всех. Я и не понимала, насколько привязалась к этим людям. Вампирам, оборотням, нелюдям. Но какая разница, если они мои, а я принадлежу им до последней частички. Они тоже моя семья. И странно, что я не понимала этого раньше. Отговаривалась, злилась. А ведь увязла очень давно, почти с первой встречи. Но упрямо боролась с собой, старалась остаться человеком. Зачем? Можно быть полностью человеком, не знать ни о вампирах, ни об оборотнях и быть такой скотиной. Каждый найдет в своем окружении минимум троих скотов. А можно быть вампиром и человеком, как тот же Мечислав. Он ведь что угодно сделает, лишь бы все, кто ему доверился, были живы и в безопасности. Пусть и за мой счет, но и сам он выкладывается до последнего. Не сидит с умным видом, не разглагольствует. Он действует, он и себя не жалеет. «О чем думаешь?» — покосился Нед. «О Мечиславе», — призналась я. «И наверняка очередную глупость». «Почему?» «Вы по определению не умеете умно думать о любимых. Когда дело доходит до чувств, у вас все мозги отключаются. А у вас?» «А у нас их вообще нет». «Мозгов?» «Чувств. Сама понимаешь, тысячелетие — не шутка. Ты-то растешь и развиваешься, а потом появляется бабочка-однодневка, и замечаешь, что она удивительно поверхностна, а времени поумнеть у нее просто нет». «И Мечислав так же думает?» «Он еще мальчишка, по вампирским меркам. и не научился вашему отвратительному высокомерию. Не настолько уж мы и высокомерны. Ага, можете существовать только за счет людей и нас же презираете. Вы презираете животных, хотя ни разу не вегетарианцы, так что все закономерно. Я надулась. Не с моим опытом побеждать в таких спорах. Нет, шутливо дернул меня за наглую прядь волос. «Лучше позвони своим друзьям. Где они должны тебя встретить?» Я огляделась. В город мы въехали неудачно. Но если объезжать по Кольцевой, будет намного дольше. Там почему-то вечные пробки. А сейчас мы находились достаточно далеко и от трех шестерок, и от волчьей схватки. «Так, тут есть хороший ориентир. Вечный огонь». «Где?» «Едем прямо до первого поворота налево, сворачиваем, и через 200 метров будет такой небольшой парк и вечный огонь. Пойдет?» «Вполне». Я протянула руку за трубкой и набрала номер Шарля. «Привет, хвостатый». «Крылатый, ты приехала?» «Мы ждем вас у вечного огня». «Это на Мельской?» «Ага». «Понял. Сейчас выезжаем». Шарль щелкнул кнопкой и посмотрел на Валентина. «Она приехала. Сейчас она на Мельской у Вечного Огня. По машинам». «Черти где!» — фыркнул на ходу оборотень. «Ну, Юлька, по окружной, что ли, доехать не могли? Да там сейчас 5 часов застрянешь. То один идиот не впишется, то второй впишется», — фыркнул дракон. «Ага. А уж пока гайцов дождешься, вовсе полиняешь. И чего их на мотоциклы до сих пор не пересадили? Как удобно было бы!» Оборотень мог позволить себе поворчать. Две машины с экипажами уже ждали в гараже, и водители в любой момент были готовы вдавить газ в пол и рвануться к цели. Увы, сколько существуют сотовые телефоны, столько же существует и возможность прослушать разговор. «Она на Мельской, у Вечного Огня. Где это?» «Недалеко. Нам отсюда ехать быстрее». «Так торопись!» Елизавета откинула назад черные пряди. Побег прошел удивительно легко. Да, Мечислав учел появление предателя, но в любой крепости есть потайной ход. И сейчас вампирша ждала, и вместе с ней ждала ее команда. 3 вампира, 2 оборотня и ее союзник. Елизавета покосилась на спасителя. Что ж, ей этот договор выгоден. Пока. А вот убивать ли Аверенскую или нет, над этим вопросом она размышляла уже несколько часов. С одной стороны, нет человека, нет проблемы, да и Мечислав станет намного слабее без своего фамильяра. С другой, мертвых не вернешь. А если Леоверенскую заполучит в свои руки ее союзник, у них какое-то время будет мир и дружба. Недолго, но ей тоже нужно время, да и Мечислав тогда перестанет быть проблемой. Но мир и дружба у вампиров — понятие относительное. Не лучше ли будет ослабить обоих и потребовать поединка? Или... Елизавета даже пошатнулась от пришедшей в голову мысли. «Юлия Леоверенская? Сильный фамильяр? Отлично. Ей тоже пора обзаводиться фамильяром. Почему нет? А то, что Юлия ее ненавидит, это мелочи. Плеть и не таких обламывала, да и от ненависти до любви один шаг. Приучится ползать на коленях и дарить силу. Пусть не так много до 4-й печати, но сколько-то, а там станет и полностью покорной. Почему бы нет?» Елизавета улыбнулась. «Из любого безвыходного положения всегда есть несколько выходов, и палач не будет сердиться. Он ведь ничего не говорил про использование Юлиных способностей, только про ее смерть. И овцы целы, и волки сыты». В машине я высидела недолго, 5 минут, а потом попросилась наружу. Затекли ноги, болела спина. И вообще, даже в самой комфортной машине долго не высидишь. Размяться захочется. Нет, не стал спорить. Галантно приоткрыл мне дверь, помог выйти и заглушил машину. «Составлю компанию прекрасной даме». Я фыркнула. «Ладно, льсти дальше. Мне приятно. Хотя назвать меня после всех встрясок прекрасной не смог бы и профессиональный льстец. Купалась я еще до похищения, лицо осунулось, под глазами такие синяки, что щек не видно, а джинсы и майка куплены в первом попавшемся магазине и сидят, как на корове седло. Ну да ладно, вот доберусь до дома, а там есть и ванная, и нормальная одежда. В следующий миг что-то ударило меня под колени, и я полетела в темноту. «Вот они, у вечного огня! Так стреляй, идиот!» Оборотень выдохнул и прицелился в мужчину, который шел рядом с растрепанной девушкой. Елизавета злорадно оскалилась. «Сама по себе Леоверенская не опасна. Да на что способна эта жалкая тварь? Она даже еще не полноценный фамильяр. Убить ее спутника, и можно будет неплохо развлечься. А соглашение? Какая глупость! Ее слово захотела — дала, захотела — обратно взяла. И точка». Елизавета с улыбкой посмотрела на человека, идущего рядом с Леоверенской. «Покойник. Страшно это чувство, когда по движению твоей руки обрывается чужая жизнь. И сладкая, пьянящая. А в следующий миг что-то пошло не так. Мужчина вдруг метнулся в тень деревьев, одновременно убирая Леоверенскую с траектории обстрела. Быстро, невероятно быстро. Перекатился, исчезая в сумраке, словно размываясь в нем. «Стреляйте!» — взвизгнула Елизавета, уже понимая, что это не человек. Но она даже не представляла, с кем связалась. Палач придавил Юлю к земле. «Лежи здесь и не дергайся, ясно?» Девушка кивнула. Возможно, она хотела что-то сказать, но мужчине было не до разговоров. Некогда было объяснять. Главное, чтобы она не подвернулась под руку. Его только что пытались убить. Такое не должно оставаться безнаказанным. А оружие? Нож всегда был при нем. Пистолет же? Палач. Сам оружие. Да и ножа не потребуется. Мужчина выпрямился во весь рост, расправил плечи, волной взвихрилась сила, та, которая была ему подвластна изначально, холодная, равнодушная, темная. «Слушайте меня, дети мои, повинуйтесь мне. Как ни крути, он не тхёг, он один из предков вампиров, протектор и креатор. Его воля выше любой другой, и любой вампир обязан ему повиноваться. А оборотни, он дракон, пусть на нем проклятие, но он все равно сильнее любого оборотня. Идите ко мне». Он ощущал их сознание так ясно, словно кто-то нарисовал карту угольком. 5 вампиров, 2 сильных, 3 слабых, 2 оборотня, волки. И призывал. Приказывал, растворял и поглощал их волю. Давил, гнул и ломал. Его не зря прозвали палачом. Убийца охотится, палач казнит. Его воля, его сила, его приговор. «Положите оружие и идите ко мне. Я приказываю». Никто не смеет его ослушаться. Меня пробрала дрожь. Честно говоря, я даже киллеров так не боялась, как Неда. Только что рядом стоял приличный вампир, и вдруг его словно чернотой окутало. Нет, в дракона он не превратился. Но то, что сгустилось вокруг, способно было довести до заикания целый отряд ОМОНа. Я ощущала это, как ледяное черное облако. И дрожала. Мне пока ничего не угрожало. Пока. А дальше? Насколько Нет контролирует свою силу? Он же все-таки проклят. Насколько сила контролирует его? Сможет ли он остановиться? Его ведь ничего не удерживает. Теперь я понимала, за что его прозвали палачом. Это было такое же холодное равнодушие, как у топора, тому все равно, чью голову рубить. Неду тоже было все равно. Нет, не Неду, той силе, которая владела им и которая хотела только одного — пить чужое тепло и наслаждаться. Голодная, холодная, ненасытная. Я впилась пальцами в траву, понимая, что сейчас заору, побегу, и это будет моим концом. Нельзя! Прикусила до крови нижнюю губу. Держись, Юлька, держись! Вдох, теперь выдох. Ты же не забыла, как дышать? Умница, еще вдох. Этому сейчас не до тебя, и ты не должна раскисать. Ты знаешь Неда, он хороший. Он спас тебя, не убил, помог. Теперь твоя очередь. Я тихонько потянулась туда, где внутри меня горело живое, ровное тепло. Стало чуть полегче. Огонек был ровным и спокойным, словно я на миг оказалась на своей любимой поляне. Я сильная. Я справлюсь. Палач холодно смотрел на стоящих перед ним. Две женщины, пятеро мужчин. Твари! Да как они вообще посмели? Одну он узнал сразу. Елизавета. Так и не успокоилась. Ну так упокоишься. Нет, поднял руку, готовясь отдать приказ. Он — протектор и креатор. Его воля сильна. Он может приказать умереть любому из вампиров, и тот повинуется по праву крови, по праву силы. А в следующий миг на его руку легли тонкие пальцы. «Не надо! Пожалуйста!» Чего мне это стоило? Не знаю. Я буквально принудила себя встать и подойти к палачу. Сейчас не Неду и даже не Нетхёгу, палачу, чудовищу, одержимому идеей смерти. Протянула дрожащую руку, дотронулась и пальцы словно заморозила. Оно увидело меня, а я ощутила это. Как черное холодное облако, выпивающее жизнь из кусочка мира рядом со мной. Страшно. Но я понимала, что сейчас произойдет. Сейчас палач просто прикажет им умереть, и я останусь при своем пиковом интересе. Никто, ничто, никак, ни допроса, ни разборок. Это не есть хорошо. Пусть Елизавета и стерва, но пусть ее просто убьют. Не так, только не так. Я бы сама ее убила, но это гораздо страшнее смерти. Это просто стирание из мира. Я и слова другого не подберу. Окончательная смерть и души в том числе. Смертная. Палач смотрел на меня, и в его глазах я видела свою смерть, окончательную и бесповоротную. «Да, не убивай!» Кое-как шепнула я помертвевшими губами и сделала единственное, что могла. Щедро открыла себя. Сила хлынула потоком. Теплая, живая, ясная, почти антагонист. Но что происходит, когда плюс соприкасается с минусом? Взрыв. Но не сейчас. Сейчас моя сила просто проваливалась куда-то в бездонную пропасть. Я знала, меня не хватит для насыщения, даже если я отдам все, включая жизнь и душу. Но я вкуснее, чем эта компания. А получив такой жирный кусок, палач сможет разговаривать со мной. Рука оледенела уже до плеча. Холод подбирался к сердцу. Но я держалась. Впервые со мной происходило такое. И я могла только надеяться на благоразумие Неда, на то, что он все-таки Нед, а не палач. Я уже почти теряла сознание от холода и боли, когда что-то дрогнуло в черных глазах. Нед подхватил теряющую сознание девушку и посмотрел на стоящих перед ним. Они так и не смогли сойти с места. Его приказ неоспорим, но и убивать... Юля просила сохранить им жизнь, пока. Что ж, он выполнит ее просьбу. Внутри Там, где обычно жило холодное чудовище, сейчас было спокойно. Словно оно... Нет, не насытилось, но согласилось удовлетвориться полученным. Сколько же сил отдала ему Юля. Неудивительно, что она на ногах не стоит. Палач перевел взгляд на вампиров. «Лечь на землю, лицом вниз, и не шевелиться без моего разрешения». Сила прозвенела в его голосе, и ему повиновались. Теперь можно заняться Юлей. Но сделать что-то осмысленное, даже дать пару пощечин, палач не успел. Завизжали тормоза, и из двух подлетевших машин горохом посыпались оборотни. Они оглядывались по сторонам, грозно поводя оружием. Двое перекинулись и исчезли в парке. А один, светловолосый, опрометью бросился к палачу, который так и держал на руках девушку. «Юлька, ранена? Что с ней?» «Все в порядке. Просто переутомление». «Точно?» Фиалковые глаза встретились с черными, и палач вдруг понял. Перед ним дракон. Настоящий. Живой. «Шарль?» «Да». «Я нет. Юля про тебя рассказывала». Дракон прищурился. «Это ты вытащил ее из монастыря?» «Я». А в следующий миг палачу едва не стало дурно, потому что его заключили в крепкие объятия. «Спасибо, друг!» «Осторожнее, медведь лесообразный!» Шарль перехватил тело девушки. «Ну да, палач ее чуть не уронил от неожиданности. Такая реакция была для него внове. Убивать его пытались. Убегать, визжать и прятаться. А вот обнимать и благодарить как-то не случалось последние пару тысяч лет или даже больше. «Давайте к машинам. Нас Мечислав ждет. Да и аптечка там». «Сначала упакуйте этих гавриков». Пришел в себя палач. «И хватит меня лапать. Не девка. Лучше вон Елизавету потискай». Внимание прибывших переключилась на лежащих на земле. «Елизавету?» Юля тихо застонала, и все внимание обратилось на нее. «Юлька, ты жива?» Глаза девушки медленно открылись, сконцентрировались на лице дракона, и девушка, забыв про слабость, повисла у Шарля на шее. «Братишка!» Глаза дракона вспыхнули, и он крепко обнял девушку. «Малыш, я так за тебя волновался!» «Зря. Юля определенно приходила в себя. Я же с Недом, а круче него только звезды!» «Вот как?» Дракон подозрительно прищурился в сторону собрата. «И чем же?» «Это я вам потом расскажу. А что с нашими покусителями?» «Упаковывают». «А, ну тогда закиньте их по багажникам и поедем. Я соскучилась». Со стороны джипов вдруг послышался трехэтажный мат. «Что случилось?» Юля повернулась в ту сторону и попыталась вывернуться. «Поставь на землю, хватит меня таскать!» «Попробуй». Шарль осторожно опустил девушку на землю. Юля пошатнулась и крепко вцепилась в него, но на ногах устояла. «Вроде как ничего, не падаю. Хорошо хоть в кроссовках, не на шпильках». «Хорошо. А чего они там матерятся? Шарль, Валентин, нет! Ну мне же интересно!» Заныла девушка, но дракон был неумолим. «Я сам проконтролирую. А ты садись в машину, пусть Мечислав разбирается». Юля скорчила рожицу, но послушалась. Нет, сделал себе зарубку на память. Она чувствует себя плохо, явно, иначе поспорила бы. Шарль погрузил девушку в машину и протянул руку Неду. «Друзья Юли, мои друзья, с меня причитается за сестру». «Юля и мне стала другом. Не покривил душой, нет. Сочтемся». «Кончайте расшаркиваться и грузитесь», — донеслось из машины. Мужчины переглянулись, вздохнули и стали грузиться. Спорить с женщиной вредно для здоровья. Я себя чувствовала откровенно паршиво. Другого слова не подбиралось, если только матерное. Голова кружилась, тошнила, ноги подкашивались. Сколько же сил я ухнула в недо, а сколько еще придется, добровольно или принудительно? Вопросы, вопросы, одни вопросы. Я не верила, что нет оставит меня в покое. Он уже понял, что я могу дать, и постарается получить все и для себя, несомненно. Или нет? Хватит ли у него благородства не трогать Мечислава? Или расчетливости? Я ведь и так сделаю для Неда все возможное, просто потому, что он спас меня от насильника. Но если он тронет Мечислава хоть пальцем... Глубоко внутри шевельнулся зверь с человеческими глазами. Но я его почти не боялась. Мы сольемся рано или поздно, скорее рано, и я приму его. Там, в монастыре, я была уже очень близко. Если бы не зелье, мы бы уже слились в единое целое. Но я знаю, я буду человеком, не хищным зверем с телом человека. Нет, человеком, из которого в минуты опасности будет выглядывать хищник. А опасность, она может угрожать мне, может моим близким. И я не пощажу никого. Пусть только кто-то косо посмотрит в сторону Мечислава, или Шарля, или Валентина, или мамы с... Ох, черт! Воспоминание резануло жестко и холодно. Дедушки больше нет. Так вот, просто нету. Шарль уселся рядом, погладил по волосам. «Юленок, что случилось?» Я ткнулась лицом ему в плечо. «Дедушка!» Дракон приподнял мое лицо за подбородок. «Юля, я был рядом с ним. Он не страдал. Правда. Все было в одну секунду. Он даже не успел понять, что происходит. Снайпер. Суки!» «Почти. Медведицы. Они живы?» В эту минуту я забыла обо всем. Я была просто в бешенстве. «Убью тварей! За деда! Своими руками убью!» «Пока еще живы, но не думаю, что им это нравится». Улыбка дракона была страшной, холодной и жестокой. «Мой брат делает шаги вперед. Как далеко он ушел от того забитого существа, которое рыдало у меня на плече? Мечислав поймал их в тот же день и...» Допрашивает с применением старой и современной пыточной техники. «Оборотней?» «Да». Я хлопнула ресницами. «Зачем? Есть же Питер!» «А нельзя». «Питера? Почему?» Мечислав нарочно отослал его куда-то. «Зачем? Не понимаю». «Потому что умный», — разъяснил мне Шарль. Дракон добился своей цели. Плакать мне явно расхотелось. Зато стало интересно. «Питер же...» «Универсал. Его слушаются любые оборотни. Это факт». «Да». «Поэтому в совете сразу же возникнет вопрос, а не подчинил ли Питер оборотних?» Я тряхнула головой. «А оно ему нужно?» «А ты докажи, что не верблюд. А я копытом тех, кто не поверит». «Совет не запинаешь. А нас там и так не любят. После Альфонса да Силва». Передернула Шарля. Я положила руку ему на плечо. «Ничего, справимся. И без Питера справились, так?» «Да, хотя нам придется невесело». Я ухмыльнулась. «Нам? Да совет с нас пылинки сдувать будет, обещаю». «Почему?» «Ты Неда видел?» «Видел». «Вот, они его тоже видели». Шарль нахмурился. Нед ехал своим ходом, и дракон не мог оценить его, не мог понять, почему я говорю так уважительно. Он не видел того, что видела я, а рассказывать было рано. Уж точно не при оборотнях, ни к чему им знать лишнее. Сначала я поговорю с Недом и Мечиславом наедине. Обрывая мои мысли, зазвонил телефон. Мечислав открыл глаза и ощутил что-то неладное. Из него просто тянули силу. «Юля? Ей плохо?» Мужчина сосредоточился. На определенном уровне вампир уже может чувствовать своего фамильяра почти как себя самого. У фамильяров это проявляется позже. Юля была рядом, и ей было плохо. Не смертельно, нет. Больше было похоже, что она опять куда-то ввязалась и сейчас тратит все силы в попытке уцелеть. Мечислав сосредоточился и потянулся к связи между собой и Юлей. Направил по ней свою силу и изумленно вздохнул, когда та провалилась, словно в бездонный колодец. Что происходит? Но Юля была жива и стабильна. Тогда что происходит? Мечислав напрягся, готовый в любой момент подхватить, удержать, не дать уйти. Но спустя пару минут откинулся на кровать и расслабился. Все было хорошо. Опасность ушла. А еще через 10 минут зазвонил телефон. «Да?» «Шеф, это Валентин. Мы тут встретили Юльку, на нее покушались, но сейчас все хорошо. Всех поймали, едем к вам». «Когда ты только докладывать научишься?» проворчал Мечислав. Ругался он больше от облегчения. Юля жива и здорова, и скоро будет дома, рядом. Больше он ее никуда не отпустит. «А что еще доложить?» — растерялся Валентин. Мечислав закатил глаза. «Эх, Леонида бы сюда! Того послушать любо-дорого!» «Сколько было нападавших? 6 или 7?» Несколько вампиров и оборотни. Вы их хорошо связали? Ребята сказали, что там цепи, посеребренные. А сам ты не проверил? Сам я грузил цепи в багажник перед выездом. Да и не подведут они. Жить всем хочется. И как ему что-то поручать? Кошмар. Ладно, Юля отбилась. Я не расспросил. Там ее спутник, кажется. Спутник? «Нет, тоже вампир». «Вампир по имени нет?» Мечислав задумался. Пришедший в голову вариант не радовал. За последнее время только один вампир проявил интерес к Юле. «А прозвище он не называл?» «Нет». «А что?» «Ничего, скоро вы будете». «Да уж, минут через 10». «Жду». Мечислав щелкнул кнопкой и буквально взлетел с кровати. Если это то, о ком он думает, надо быть готовым как можно скорее. 3 минуты на душ, вытащить пакет с плазмой из холодильника, надорвать клыками и выпить за секунду. Гадость, но питательно, сойдет. Все равно времени кого-то вызывать нету. Одежда. Из шкафа были извлечены черные строгие брюки и белоснежная рубашка. Скромно, просто, безумно дорого. Сколоть жабо небольшой брошью с крохотным 1 карат на 40 изумрудом. Стянуть волосы в хвост такой же изумрудной пряжкой. Сколько он искал 2 одинаковых изумруда. Аккуратные замшевые ботинки. И Мечислав вылетел из комнаты, на ходу призывая Вадима, Владимира и Олега. Владимир куда-то запропастился, зато Олег выглянул из своей комнаты, растрепанный и зевающий. «Что случилось?» «Если я все понял правильно, минут через 5 здесь будет палач». «Цель?» Сонливость с Олега как ветром сдула. «Черт его знает, вроде как с миром». «Я одеваться». Вампир исчез за дверью, зато из-за угла вылетел встрепанный Вадим. «Шеф, звали?» «Звал, чтобы через 5 минут была готова свита, хоть какая». «Шеф, вы меня без ножа режете». «Это к палачу». А Вадима как ветром сдуло. Мечислав набрал номер Шарля. «Да, шеф», — отозвался Дракоша. «Ты где?» «Едем к вам. Юлю позвать?» «Да». А спустя секунду в трубке раздался родной и любимый голос. «Слава, я здесь, мы скоро будем!» «Юля», — Мечислав прислонился к стене, ноги на миг подогнулись. «С тобой все в порядке?» «Да, сейчас да». «Расход силы?» «Ты тоже ощутил?» «Извини, просто это было необходимо». «Необходимо кому?» «Неду. Ты его знаешь, наверное, как палача». «Палач с тобой?» «Он едет с нами. Но да, он со мной. Ты на него не шипи, ладно? Он хороший. Он меня спас. Все сделал. Он добрый. Просто у него жизнь тяжелая». Мечислав не удержался. Напряжение последних дней прорвалось в виде истерического хохота. Мечислав смеялся чуть ли не до слез и не мог остановиться. Юля в своем репертуаре. «Тяжелая жизнь палача. Трагедия жизни бессмертного убийцы. Да у него на счету жизней больше, чем Юля дней прожила. А поди ж ты, жалеет и просит не обижать палача. Да кто его обидит, тот часа не проживет. Лишь бы». Смех оборвался и вовремя. На том конце трубки угрожающе сопели, готовясь к скандалу. «Юля, он с миром?» «Он мой друг. Да, он с миром. Так что еще раз повторяю, не скаль на него клыки. Он хороший». «Ладно», — кивнул Мечислав. «Хороший, так хороший. Скоро вы будете». «Да уже почти приехали. Светофоры идиотские». «Я вас жду». Мечислав отключился и помчался по этажам. Надо было как-то организовать персонал, подготовить комнату для палача, связь с советом, пленных. Короче, в этот момент Мечислав сильно жалел, что не может раздвоиться. Машина затормозила у трех шестерок, и Шарль, выпрыгнув, подал мне руку. Я кое-как выползла, огляделась вокруг. Рядом парковались еще две машины – джип оборотней с Валентином и хаммер Неда. А на ступеньках клуба стоял Мечислав. Я почувствовала, как у меня защипало в носу, и бросилась вперед с невнятным воплем. Мечислав поймал меня на полпути, крепко прижал к себе и поцеловал так, что голова закружилась. «Юленька, родная моя, любимый мой, мы это сказали, подумали? Неважно. Важно было другое. Мы рядом. Славка обнимает меня. Я вцепилась в его плечи. И никуда я от него не уйду. Сама не уйду. Господи, как же я его люблю. Как хорошо, что мы живы». «Добрый вечер», — раздался за спиной насмешливый голос. «Князь Мечислав, приятно познакомиться». «И нет», протянул Мечиславу руку. Не знаю, что хотел сделать Славка. Поклониться, поцеловать руку Неда, как в фильмах про мафию. Я не оставила ему шансов, повиснув намертво. Пришлось ограничиться рукопожатием. Это что, какая-то церемония? Обойдетесь, граждане. Знаю я вас, вампиров. Такие кисели разведете. За неделю не съедим. И я затрещала сорокой. «Нет, это что за елки-палки? Завязывай с ужастиками, переходи на деловой стиль общения». «Юля, имей совесть», — поморщился палач. «Сейчас палач, а не мой друг. Но совесть у меня и не ночевала. Я очаровательно улыбнулась. Нет, вы, конечно, можете разглагольствовать хоть до рассвета, вольному воля, но я голодна, устала и хочу в душ». «Хотя бы на 5 минут. А без церемоний все равно не получится. Кстати, нет. А ты не хочешь?» «Церемоний?» «В душ. Мечислав, ты не организуешь мне эту комнатку?» «Покои готовы». Вывернулся откуда-то Вадим. «Цела, зараза. Я так и знал». «Сейчас по ушам получишь», — пообещала я. «Грозно». Но почему-то Вадим хихикнул и отвесил Неду церемонный поклон. «Господин, разрешите проводить вас? Душ, одежда, легкий ужин». «Кого ужинать будете?» — сощурилась я. «Вы там не увлекайтесь сильно. У нас девочки красивые, еще ужин в завтрак перейдет». «Как ты ее выдерживаешь?» закатил глаза «нет», обращаясь к Мечиславу. «Она же святого доведет». «Я ее люблю», — просто ответил Мечислав. «Бывают извращения и похуже». Разрушила торжественную обстановку я. «Правда, давайте прервемся на 5 минут. Мы со Славкой в душ и переодеться. Нет, то же самое. А все остальные пока выгрузят наших пленников и подготовят все для общения с советом. Нормальный план?» «Вполне. Часа тебе хватит?» Уточнил «нет». «А тебе?» 10 минут на душ, 10 на питание, 10 на одежду». «Значит, через полчаса. Где?» «В главном зале», — согласился Мечислав. «Пошли!» Я сорвалась с места и потянула за собой Мечислава. «Вадим, проводи нашего гостя», — распорядился вампир, а потом подхватил меня под колени, перекинул через плечо и потащил в клуб. «Отпусти!» — возмутилась я. «Злыдень!» «Сама такая. Виси смирно». «Я?» Я примерилась и попробовала укусить Мечислава за попу. «А что, уж где зубы оказались?» «Ага», — размечталась. «Попа у вампира подтянутая, так что я просто слегка обслюнявила ему штаны, а через минуту полетела спиной вперед на кровать». Мечислав навис надо мной, как карающий демон, и грозно поинтересовался. «Ну и что тебя связывает с палачом?» Я аж глазами захлопала. «Это что, Отелло версия 2?» Мечислав сверкнул глазами. «Ты хоть понимаешь, кто такой палач?» «Да уж не хуже тебя!» — выкрасилась я. «Я-то знаю о природе Нитхёга, а вот Славка...» «Да неужели?» «Юля, палач — это кошмар и ужас вампиров. Ты видела, что он может сделать с человеком?» «Нет, но догадываюсь, сожрать он может жестоко и болезненно. И что?» «Что?» «У него природа такая. Ты тоже не вегетарианец?» «Природа?» — заклинила Мечислава. «Ага», — кивнула я. А потом извернулась и пихнула любимого мужчину под коленки, чтобы не нависал тут, как козырек от кепки. В следующий миг на меня повалились все 100 килограммов живого веса. Или сколько там в моем обожаемом вампире? «Славка, ты сколько весишь?» Мечислав закатил глаза, но откатиться и не подумал. 102 килограмма». «Лось. Лоси весят в несколько раз больше». «Хорошо, не до лосок». «Сама ты вот это самое!» — возмутился вампир. «И прекрати меня отвлекать. У нас времени в обрез». «А жаль?» «Жаль. Тогда в душ, и я расскажу про Неда». Вот это подействовало. Меня тут же отпустили, помогли подняться и принялись ошкуривать, как банан. «Почему ты называешь палача Недом?» «Он сам разрешил. А что?» «А почему вдруг разрешил?» Это сокращение от его настоящего имени. Меня втолкнули под душ и врубили горячую воду. Приятно. От какого имени? Нитхёг. Руки Мечислава, скользящие по моему телу, замерли. И вампир, похоже, слегка отключился. Пришлось толкнуть его в плечо. «Славка, очнись! Ну да, вампир, дракон. А когда-то еще и богом считался. И что?» «Главное, не сволочь!» Мечислав закатил глаза. «Я с тобой точно посидею!» «Вампиры не сидеют!» «Будет первый случай в истории. Нас с тобой не убьют сразу за такие откровения!» «Не должны. Я вообще хочу ему помочь. Он хороший, просто очень несчастный!» Выражение лица Мечислава было неописуемым. «Какая там отвисшая челюсть! Там еще и ошалелые глаза, и полная потеря контроля. Юля, он убийца. Он больше людей убил, чем ты дней прожила». «Да, я догадываюсь». Как-то не соотносился у меня образ холодного и жестокого убийцы с лапочкой Недом. Ну, почти лапочкой. «Я от тебя с ума сойду». Мечислав вдруг крепко прижал меня к себе. «Юля, Я так за тебя испугался. Ты понимаешь, что палач может в любой момент просто убить меня и забрать тебя? Он так не поступит. Мне бы твою уверенность. Зачем ему? Ты сама не знаешь, насколько сильна. Не знаю, но еще выясню вместе с Недом. Зато знаю, что никогда не стала бы помогать твоему убийце. Самой тебя прибить — другое дело, а всем остальным я лапы повыдираю. Если бы палач захотел, он умеет заставлять делать то, что нужно ему. Я пожала плечами. Вода попала в нос, заставив фыркнуть. Есть вещи, которые делаются только добровольно и никак иначе. А еще, если тебя убьют, я просто умру. Я без тебя уже и жить не смогу. А я без тебя. Несколько минут мы простояли, обнявшись под горячими струями воды. Под моей щекой глухо билось сердце моего любимого мужчины. Да, иногда оно бьется. И я подозреваю, что специально для меня. А потом романтика кончилась. Мечислав вытащил меня из душа на руках и принялся заворачивать в здоровущее мохнатое полотенце. «Вытираемся. Посмотри пока косметику на туалетном столике, а я поищу одежду для тебя». «Ты что, красишь глаза и губы? Противный!» — возмутилась я. Вампир отвесил мне шлепок по филейной части. Это забыла моя последняя любовница. И скрылся за дверью, прежде чем я запустила в полет вторую подушку. «Любовница? Нахал! Голову оторву! И хвост! Или его заменитель!» А косметики было столько, что хватило бы на взвод любовниц. Одних теней 4 палитры, 5 вариантов туши, румяна всех оттенков, помада. Я не поленилась посчитать. 12 тюбиков. Надо мазаться. Что делать? Протокол. Совет вампиров — рыбу его зебру. К моменту, когда вернулся Мечислав, неся в руках что-то черное и воздушное, я была уже полностью намазана. И теперь даже говорить немного боялась. Второй слой румян был лишним точно. Мечислав явно был того же мнения, потому что усадил меня перед зеркалом и взялся что-то подправлять. «Теперь я поняла», — возгласила я, почти не шевеля губами. Получилось жутко. «Ты фетишист. Нормальные парни трусики там или лифчики у своих девушек собирают, а ты косметику». В отместку меня щедро накормили губной помадой. «Можешь открывать глаза. Вставай и подними руки, я тебе помогу одеться». Я послушалась, с подозрением поглядывая на черное нечто. Не зря. Первым пунктом стали лифчик и трусики. С такой ценой на этикетке, что мне чуть дурно не стало. Ей-ей. За такую цену это надо не на попу надевать, а на стенку вешать, в рамочку. Но сидела отлично и выглядела... Мечислав только облизнулся и набросил сверху черную хламиду. Отдернул, расправил и разрешил смотреть. Вот черт! Хламида оказалась чем-то вроде длинного концертного платья. Скромный вырез, длинный до пят подол, широкая юбка, изящно не спадающая складками до пола, широкий пояс, застегивающийся на талии. Очень скромно, строго и просто, даже цвет черный, где подлость в ткани. Ткань была плотной, и по всему ее полю шли рисунки в виде лиан. Вот эти рисунки и были полностью прозрачны, так что вид был. И я так должна на люди показаться. Ты что? «Магазин нижнего белья ограбил?» «Что бы ты понимала в моде?» «Да я была бы в ужасе. Сделай меня природа такой, какой делает мода. Найди что-нибудь приличное». «Пушистик, не шипи. Ты выглядишь великолепно. И времени на поиски у нас все равно нет. Либо ты идешь так, либо идешь в одном белье». Я сверкнула глазами но спорить не стала. «Ладно, идем». «Одну минуту». Мечислав тоже успел сменить рубашку и теперь занимался волосами, сосредоточенно стягивая свою гриву в хвост. А когда у человека столько волос, задача эта сложная. «Но до чего ж красив! Какая у нас программа вечера?» «Полагаю, стоит довериться твоему новому другу». Я только глаза закатила. «Ехидство? Хоть соли!» «Мечислав что, ревнует? Кому рассказать, не поверят». Все ждали только нас и Неда. Валентин, Вадим, Надюшка, Леонид. Перечислять всех было бы слишком долго. Но, зайдя в зал, я просто попала. Меня заобнимали, затискали и зацеловали. Последнее, очень осторожно, пытаясь не смазать макияж и не наесться пудры. «Я так и знала, что ты вывернешься!» — шепнула на ухо Надя. «Гады живучие!» — согласилась я. Шарль поцеловал меня в щеку. «Сестренка, как я рад, что ты дома!» Я улыбнулась. «Я тоже, братик!» «Отдых пошел тебе на пользу. Теперь ты выглядишь как женщина, а не как чучело в джинсах». Я обернулась и уставилась на Неда. «На себя посмотри. Если тебя на огороде выставить, вороны за 10 лет урожай вернут». «Я настолько ужасен?» «Да красоты». Я не врала. «Что-то такое было в Неде. Не красота, нет. Для этого он был слишком страшен. Слишком подавлял. В его присутствии хотелось заползти под ковер и не отсвечивать. И в то же время он был красив. Красота страха, наверное. Он завораживал, как самый кошмарный ужас. Так дети смотрят на экран и ждут страшную собаку Баскервилей или страшного кровожадного Дагона или Ктулху на выбор. Забавно это все-таки. Нет, дружески взъерошил мне волосы. «Очень». Мне на талию легла рука Мечислава. «За это я ее и люблю». «Ей-ей, стоило бы его пнуть по ноге. Еще бы ярлычок приклеил. Собственность of mine, свинтус. Вот за что я его люблю». Но нет, шипеть не стал. Вместо этого палач, страх, кошмар и ужас вампиров, постарался добродушно улыбнуться. Получилось плохо, ну так тренироваться же надо. «Мечислав, не будем ломать копья. Юля — ваш фамильяр». «Полноценный. И я это знаю и принимаю. И если пожелаете, даже покажу совету, что вы под моей защитой». «Вот как?» «Были бы у Мечислава уши, как у лошади, они бы торчком встали». «А что вы за это хотите?» Юля обещала мне помощь и честно предупредила, что 20 годами может и не обойтись. «Вот, все эти годы мне придется встречаться и с ней, и с вами, тесно сотрудничать, работать. Так не проще ли сразу договориться полюбовно?» Мечислав кивнул. «Что именно вы хотите?» «Юля мне помогает. Я беру вас под свою защиту. Куда уж проще и однозначнее. А если Юля не сможет вам помочь?» «Она попытается». Я кивнула. «Я действительно приложу все усилия. Могу дать любую клятву». «Это не обязательно». «Нет», — пожал плечами. «Я и так представляю, что ты сделала и что собираешься делать. Такое не подделаешь и не схалтуришь. Так что обойдусь без клятв». «Но если мне удастся помочь тебе, ты должен пообещать мне кое-что». «Что же?» «Шарль». Лицо Неда стало серьезным. «Ты могла бы и не напоминать». «Так ты обещаешь?» «Да». Мы переглянулись. Нед встретился глазами с Мечиславом, и, кажется, мужчины поняли друг друга, потому что рука на моей талии стала чуть полегче. «Я знаю, что на вас покушались». «Да, всех доставили живыми. «Нет», — удивленно поднял бровь. «Зачем?» «Убить вы их всегда успеете», — влезла я. «А допросить? Откуда вы знаете, что это все заговорщики? Может, там еще десяток на развод остался?» «Умная женщина. Что следующим пунктом? Честный политик?» «Совестливый вампир», — обиделась я. «Такого не бывает». «Вот именно. Где будем разбираться с покусителями на наши тушки?» «Почему бы и не прямо здесь?» — прошелестел за спиной тихий голос. Даже не оборачиваясь, я узнала его хозяина. Олег Северный. «Метель ходячая. Еще немного, и у меня иней на платье намерзнет». «Здесь?» — поднял брови палач. «А ведь и правда. Организуем телемост с советом», — поддержал Мечислав. «В вашем... твоем. Хорошо, в твоем присутствии они не посмеют соврать». Я потерла руки. «Ребята, отличная идея! А что надо для телемоста?» «Вадим», — позвал Мечислав, почти не повышая голоса. «Да, шеф», — материализовался рядом блондин. «Мы можем организовать здесь телемост с советом?» Вадим задумался минуты на три, а потом уверенно кивнул. «Оборудование есть. Перенести, подключить, настроить. Полчаса займет». «Всего?» — удивилась я. «Юль, не забивай себе голову. Просто мы сегодня уже готовились, так что не надо срочно разыскивать все оборудование. Надо просто перетащить его из кабинета шефа и постараться не запутать провода по дороге». И Вадим улетучился, как последняя сотня из кошелька за 2 дня до стипендии. Мечислав поцеловал меня в висок, привлекая к себе внимание. «Солнышко, мы тебя пока оставим. Нам надо обговорить сценарий». «Общение с советом?» «Разумеется», — кивнул «нет». «Если устраивать шоу, то не надо скупиться на спецэффектах». «Ага. А меня выставляете?» «Нет. Леонид». Оборотень вырос рядом, словно волшебный джин. «Да, шеф. Телефон Алины Михайловны у тебя с собой?» «Юля хотела бы поговорить с мамой». «Если я и хотела поругаться со Славкой, то теперь желание исчезло. Угадал. Хочу. Как ты там, мамуля? Почему мы не ценим своих родных, пока не возникает угроза потери?» Леонид ловко подхватил меня под локоть. «Прошу вас, королева». «Тьфу на тебя, 2 раза!» «Юлька, не вредничай, топай к дивану. А еще лучше, вон в ту комнатку. Ты сейчас наверняка рассопливишься, а там хоть ванная есть». И надо признать, Леня был на 100% прав. В маленькой комнатушке меня усадили на диван и пихнули в руки трубку. Я огляделась. Мда. Диван здесь самый выразительный. Все остальное так, для отвода глаз. И замок с внутренней стороны. «Лень, а для чего эта комната?» «Для надо. Держи телефон». Оборотень ткнул мне в руки трубку. И оттуда донеслось. «Такое родное и знакомое!» «Слушаю». Леонид тактично отошел к дверям. «Мама!» — хлюпнула носом я. «Я здесь! Я рядом!» И слезы хлынули потоком. «Юленька, ты где? Что с тобой? Почему ты плачешь?» «Я в городе, у Славки!» — прохлюпала я носом. «У своего мужа!» «Так у Алекса или у Мечислава?» — строго уточнили на том конце провода. Я так удивилась, что даже перестала плакать. «У Мечислава? А ты?» «Да, я его видела». «Ребенок, ты никого поприличнее выбрать не могла?» «Могла, но он бы не позволил», — созналась я. «Вот в это я верю. Алекс, и тот мне понравился больше, чем эта картинка из модного журнала». «Мам, он хороший!» — заступилась я за Мечислава. «Он добрый, умный, меня любит». «Вот в последнем я и сомневаюсь». «Не сомневайся». «Юля, человек с такой внешностью по определению никого, кроме себя, любить не будет. а он и не человек, он вампир и большая сволочь. Я едва удержалась, чтобы не сказать, что тут отличный набор. Сволочь большая, средней крупности, мелкая, слабосоленая, свежесушеная и подмороженная. И это не считая тех, с которыми телемост организуется. На все вкусы. И тут до меня дошло. «Мам, ты нарочно, да?» «Ага», — безмятежно сообщили с того конца телефонного провода. «Или волны? Как это у сотовых? Какая же чушь лезет в голову? Если я сейчас начну все выкладывать, точно разревусь. И ты тоже. Алёня меня предупредил, что у вас тяжелая ночь». «Безумно тяжелая». Мама вдруг всхлипнула в трубку. «Помнишь, дедушкина любимая, два раза не умирать?» «Помню. Держись, мамуля. На свете два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла». Такая вот поговорка у майора была. Примечание. Константин Симонов, сын артиллериста. Мы фыркнули в трубку. Дед любил эти стихи и часто читал. «Мам, как мы теперь без него?» Несколько минут мама молчала, а потом донеслось короткое: «Будем жить дальше. Он нас не поймет, если мы поступим иначе». Я подумала и кивнула. Дед не понял бы. Он всегда поднимался с колен, как бы жизнь ни била, и шел вперед, дрался и никогда не сдавался. Мы тоже не будем. «Мам, я пойду, ладно? А то надо еще косметику поправить». «Я тебя люблю, малышка. Ты справишься, я знаю». Что я могла сказать? Только одно. «Мама, я тебя тоже очень-очень люблю». Леонид молча протянул мне полотенце. «Только осторожнее. Мечислав меня прикончит, если я выпущу в зал красноглазое и красноносое чудовище». «Там их столько, что на меня и внимания не обратят», — обиделась я. Но полотенце взяла и принялась стирать потеки краски. Почему даже самая суперстойкая тушь всегда растекается по всему лицу? Загадка жизни.